Очаг любви. Как жить в семье? Нужно, чтобы каждый член семьи включил в жизнь не только что-то материальное, например, то, что он зарабатывает, а прежде всего нравственную, духовную сторону. Если и родители, и дети вносят этот вклад, то атмосфера в семье становится радостной и полной. Однажды к преподобному Серафиму Саровскому пришла мать с маленьким ребенком, чтобы спросить его, как ей воспитывать свое чадо. Старец ответил ей: «Не спешите учить детей музыке, наукам. Души их приготовьте, а остальное все приложится». Он мудро посоветовал ей поставить на первое место в жизни духовное, а не светское начало, ибо душа дороже всего этого мира. В каждом из нас имеется образ Божий, и познание о том, что есть Бог, Он сам насадил в природе каждого, преподобный Иоанн Дамаскин. Религиозное чувство дано каждому изначально, естественно, как его насущная потребность. Бог с нами, по слову апостола. Мы им и живем, и движемся, и существуем. Душа знает Бога, который сотворил ее, и различает добро от зла, пишет святитель Иоанн Златоуст. Поэтому вера не нуждается в том, чтобы ее искусственно насаждали в человеческой душе, как нечто ей чуждое и постороннее. Отсюда проистекает ошибка тех учителей и родителей, которые говорят, что ребенку нужно навязывать веру. Духовно воспитывать — это передавать кому-либо не внешние религиозные знания, а передавать живого Бога, Его любовь. Реальное содержание Священного Писания не оживет, а превратится в умственное хранилище, если у воспитателя не будет горения сердца. Живой пример веры лучше всяких слов о вере. Лучше говорить с Богом, чем говорить о Боге. Митрополит Антоний Сурожский говорил: «Никто не может отойти от мира и обратиться к вечности, если не увидит в глазах или на лице хотя бы одного человека сияние вечной жизни». Духовно воспитывать значит постоянно питать любовью того, кого тебе поручил Господь. Всегда общаться с ним в Духе Святом, внимательно и тихо следя за тем, как в нем начинает действовать Дух Святой. Очень легко управлять детьми, указывать им, что не делать и что делать, креститься, класть поклоны, читать молитвы, жития, подавать милостыню нищим. Но это будет более похоже на дрессировку, нежели на взращивание души. Это может губить внутреннюю свободу ребенка и превратить его в раба. Духовного человека не строят, не делают, но взращивают, помогают расти в нем живому образу Христа. Растит Господь, а мы только помогаем всем, чем можем, этому росту, благоговейно созерцая тайну одухотворения человека. Дети, которые живут в семье, должны пройти школу человеколюбия. «В семье, — вспоминал один священнослужитель, — я прошел школу человеколюбия. Нравственные принципы внушались нам не словами, а самой жизнью, так как эти принципы были вплетены в саму ткань повседневной жизни семьи. Родители не столько говорили нам о честности или любви к труду, сколько учили нас своим примером. Мы росли в их духовной и нравственной атмосфере. Все в нашем мире зависит от того, умеем ли мы любить друг друга. В семье, где начинает свою жизнь младенец, должна быть атмосфера любви. Родители должны общаться с ним только на языке любви, ибо другого языка он не приемлет. Надо всегда хранить молитву, чтобы и семья, и мир вокруг становились прекрасными на радость Господу. Семья, где молятся вместе, не распадается. Она живет благоговейно, и в ней не создается напряженности. Поэтому очень важно вернуть в семью молитву. Лучше всего дети могут научиться любви и молитве в верующей семье, видя, как любят и молятся о них мать и отец. Молитва родителей освящает ребенка. Женщина, ожидающая ребенка, должна молиться, исповедоваться и причащаться, потому что все, что с нею происходит, отражается на ребенке. После рождения младенца молитва родителей над ним и о нем продолжается. Бывали случаи, когда родители оставляли молитву над младенцем, тогда он становился беспокойным и плохо спал. Но когда они возобновляли ее, все изменялось к лучшему. Общая молитва, то есть когда все члены семьи предстоят пред Богом, внутренне их объединяет и обогащает, развивает в них чувство духовного отцовства. Становится очевидным, что перед Богом все дети, и дедушка, и бабушка, и папа, и мама, и братья, и сестры. Как только пробудится разум младенца, ребенок охотно присоединяется к молитве старших. Нужно дать ему возможность полепетать Богу, помолиться, как он умеет, своими словами. Такая молитва открывает его сердце. Он беседует с Богом так же, как со своими мамой, папой, братьями, сестрами. Он учится слышать самого Бога и таким образом становится учеником Божьим. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 45. Малыш учится ничего не утаивать, а все говорить Богу, все, что велит его совесть, а она у него чиста, как родничок. В его душе тогда нет никаких темных уголков. Такой ребенок никогда не будет лгать, его отношения с родителями и людьми всегда будут искренними. Люди без лжи всегда прозрачны друг для друга. Они понимают, что перед Богом можно только быть, а не стилизоваться и не надевать маски. Сказано, тот, кто ищет Бога, должен избегать всяческого двоедушия. Когда дети подрастут, они могут, как и взрослые, проверять свою совесть, сравнивать себя со Христом, ибо они уже хорошо знают его жизнь и учение. Мог бы Христос совершить этот поступок? Одобрит он его или нет? Благословит меня совершить его или нет? Родительская молитва — помощь детям на всю жизнь. Нужно усердно молиться за своих детей. Пока они еще не научились жить и не знают истинных ценностей в жизни, советы родителей им подчас не помогут, а молитва, творимая втайне от них, смягчит и ожесточенное сердце. Хорошо, когда возникают доверительные отношения детей с родителями. Опыт родителей всегда поможет детям не делать ошибок в своей жизни. При любых обстоятельствах родители должны пребывать на высоте любви. Дети не должны видеть ни их ссор, ни споров. Когда ребенок замечает, что родители ведут себя плохо, он чувствует себя потерянным и бунтует. Если муж и жена не молятся вместе, семья разрушается. Господь говорит: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Духовный и моральный кризис ныне связан с тем, что семья перестает быть очагом любви, а превращается в место жительства. Там, где погас очаг любви, видим беду. Или жены оставляют мужей, или мужья уходят от жен. Родители бросают детей, и дети бросают родителей. Святая мать Тереза Калькутская говорила: «Никогда не забуду, как я оказалась в доме, где жили родители, брошенные своими сыновьями и дочерьми. У этих пожилых людей все было для нормальной жизни, но они не сводили глаз с двери. На их лицах не было улыбок. Я так привыкла видеть улыбки на лицах людей, даже умирающие улыбаются. Я спросила: почему так? Почему вы так печальны? И мне ответили: мы все еще надеемся, что дети придут навестить нас. Им было больно, потому что их забыли». Родители должны быть очень внимательны к тому, что они говорят, ибо часто они не контролируют свои слова, когда общаются с детьми. Они могут назвать ребенка лентяем, глупцом, бездарью. Этим они губят детей. Дети легко поддаются внушению и действительно становятся такими. «Мои родители, — вспоминает один человек, — всегда были терпеливы и бесконечно миролюбивы. Они мне никогда не угрожали и не были злопамятными, никогда не повышали на меня голоса. Терпение, с которым мои родители старались меня понять, решение по-деловому всех неполадок каждый раз меня поражали. Я не могу вспомнить, чтобы когда-нибудь я чувствовал себя покинутым, боялся своих родителей или Бога. И наоборот, из-за пустяковых угроз, недостатка любви, обидчивости родителей, их преувеличенных требований и частых наказаний за своенравность ребенка, у детей может сложиться неверный образ Бога. Он представится им карающим, а не любящим. От такого образа Бога страдает много людей. Нужно стараться никогда не бить ребенка. В крайнем случае, если он этого действительно заслуживает, дать шлепок. Но все равно надо быть осторожным. Нельзя наказывать ребенка, если родители в злобе. Ребенок быстро забудет о шлепке, пощечине, но никогда не забудет их взгляд полной ненависти. Наказание должно быть продиктовано не тем, что у родителей лопнуло терпение, а желанием дать понять ребенку, что для его же блага есть правила, которые нужно соблюдать. В дружной и любящей семье дети безгранично доверяют своим родителям и подчиняются им. Так вел себя Иисус Христос в Назарете, свободно, без принуждения, живя в подчинении у своих родителей. Счастье семьи нужно выращивать терпеливо, многими трудами, стремиться сохранять в ней мир и любовь, терпеливо снисходя к душевным немощам друг друга. Сколько нужно иметь живой любви, ума, такта, чтобы не потерять детей и привести их к Богу? Создавать нечто похожее на семью без любви — это творить призрак семьи. Семья начинается с любви, и любовь должна продолжаться всю жизнь. Но любовь никогда не бывает самоинтенсивной. Ее надо растить. Кто дает любовь? Это дело Божье. Но чтобы выросли ее плоды, человеку надо приложить усилия. Плоды не вырастают за 5 минут. Растить любовь — аскетическая задача на всю жизнь.